Два самонадеянных монаха, которые впали в прелесть. Однажды двое юношей, которые еще в миру крепко дружили, пришли на святую гору и стали монахами. К сожалению, они не советовались со старшими и даже не хотели их слушать, внимая лишь своему детскому уму, который у них всегда был общим в отношении духовных вопросов. Они то начинали до изнеможения поститься и после этого впадали в многоедение, то по детскому эгоизму пытались жить как затворники и безмолвники, а потом бежали, чтобы найти кого-нибудь, с кем можно было без конца празднословить. Другими словами, лукавый бросал их из одной крайности в другую, в то время как сами они из-за своего детского ума играли в монашескую жизнь. Между собой они имели братскую любовь, но что пользы? Из-за своего эгоизма они повредились умом, так как не слушали никого из старших, но исполняли лишь волю друг друга. Они дали клятву никогда не разлучаться, ни в этой жизни, ни в будущей. Однако лукавый, к несчастью, использовал это против них. Однажды один из них говорит другому: «Мне, брат, пришел помысел, что то, в чем мы поклялись друг другу, умереть в один день, может и не случиться. Чтобы исполнить клятву, давай зашьем себя в один мешок, как зашивают мертвых, и бросимся в море». Другой брат, увы, с радостью принял это предложение. Они взяли одеяло, бечевку и толстую иглу и с радостью направились к морю. Зашив себя в одеяло, они бросились со скалы в море. Естественно, что оба они утонули в один день, так как были зашиты. Прошло достаточно времени, и их тела были выброшены на берег неподалеку от Волоса. Это произошло около 1912 года. Это печальное событие заставляет нас быть более осторожными. Оно также обязывает нас просить Господа, чтобы Он не вменил самоубийство братьев в самоубийство, но простил его как большую детскую шалость. Аминь.